Томми пил чай, поглощая конфеты из коробки с тем деловитым безразличием, что никогда не будет доступно ребенку. Кея и Артура еда сейчас не интересовала. Они сидели на диванчике, занимавшем всю стену маленького номера пустующей космопортовской гостиницы. Артур, забравшись с ногами, Кей в полоборота к нему. Томми слышал их разговор, но не включался в него. Этим двоим надо было многое сказать друг другу. «Я все-таки надеялся обойтись без этого». Артур с горечью окинул себя взглядом. «Был уверен, что нас найдут». «Почему?» «Ты идешь к Граалю. Ты уже дошел один раз, несмотря ни на что. Значит, должен был дойти и во второй». Кей только покачал головой в ответ на этот аргумент. «Если человек попадает в поток событий, меняющих всю Вселенную, случайностям больше нет места». «Это я-то попадаю?» «Ты? Я? Томми?» Юноша улыбнулся, услышав свое имя, и налил себе новую чашку. «Ладно, допустим». Кей быстро и тревожно посмотрел на Томми. «Но если уж так, то перестань переживать. Ты вновь обзавелся приходящим недостатком. Но ведь по воле судьбы». «Судьба тоже умеет мстить». «За что?» «За Мухаммади». Кей провел ладонью по его лицу, словно сбрасывая паутинку. «Забудь». «Как? Я нашел ее, чтобы отомстить, и не смог убить. Это...» «Замолчи». Ладонь Кея хлопнула Артура по губам. «Все, тема закрыта». «Кей, Атан лечит лишь тело», — впервые вступил в разговор Томми. «Душа ему не подвластна». Артур посмотрел на Томми, серьезно сказал. «Спасибо, брат». «Душой займемся мы, если потребуется». Кей положил руку на плечо Артура. «Может, хватит с нас на сегодня? 3 часа ночи. Я бы хотел поспать 1000-2 минут». «Я тоже», — Артур кивнул. «Я ждал вас больше суток, а спал 2 часа. А мне интересно, как прошел твой Атан», — невозмутимо сказал Томми. «Обычно». Голос Артура не дрогнул. «Сын эндерианского коммерсанта Артур Овальд вновь появился на свет. Я не потрудился сменить имя в договоре Атана, а Кертису-старшему все равно». «Так», — Кей поднялся. «С вашего позволения, я удалюсь в кровать. Вы можете общаться до самого утра». Он уснул быстро, под тихий разговор в соседней комнате. Говорил в основном Томми, и Кей был рад этому. 3 часа сна недостаточно, чтобы отдохнуть, но хватает, чтобы сбить усталость. Кей тихо прошел через комнатку, где, обнявшись, спали мальчики. Принял ледяной душ, вернулся и постоял минуту, глядя на лицо Артура. Припухлые веки, память о ночных слезах, которые он не услышал. Пальцы, вцепившиеся в край подушки, боль и страх. Атан лечит лишь тело. Кей подошел к информационному терминалу. Включился в гостиничную сеть. Она была простой и не слишком-то дружественной для незнакомого с Граалем туриста, но через полчаса Дач вышел на архив центральной больницы планеты. Еще через 6 минут он получил доступ к файлам Дома Презрения при церкви Единой Воли. Только после этого Кей подошел к дивану и потряс Кертисов за плечи. «Что?» — пробормотал Томми. «Вставай. Тебе надо побриться». Кей легко извлек его из постели. «Живо!» «А мне зачем вставать?» Артур приоткрыл один глаз. «Чтобы вымыть уши. Быстро!» «Посещение безнадежно больных с утра и до обеда. А нам еще надо арендовать машину». «Каких больных?» «Безнадежных». Вслед за Томми Кей вытащил из постели и Артура, подтащил к экрану и сбросил в кресло. Широко раскрытыми глазами Артур Кертис смотрел на фотографию Изабеллы Каль. «Ты уверен?» — спросил Томми. Он явно нервничал, и Кей ободряюще улыбнулся ему. «Да. А ты уверен?» «Более чем. Не имел счастья знать эту даму и не мечтаю ее увидеть». «Тогда подожди нас». «Кей!» — Томми умоляюще посмотрел на него. «Пожалей Артура! Это жестоко!» «Время жалости кончилось до нашего рождения, Томми». Дач выбрался из джипа. История повторялась. Они снова не смогли взять на прокат флайер, и вновь им предстоял пеший переход по злой земле. Но прежде, что бы ни ждало их, бог, дьявол или засада СИП, Кей должен был отвезти Артура на свидание с прошлым. С прошлым, томящимся в этом большом, похожем на старую тиранскую крепость, здании. Мальчик уже стоял перед грубой каменной аркой входа. Он был таким трогательно маленьким и беззащитным перед громадой из серого гранита, что у Кея защемило сердце. Чушь. Все это сентименты, даже не имеющие под собой основы. Артуру Кертису 20 лет. Он далек от невинности и чистоты, так же, как Кей. Но Дач все же стоял несколько секунд, глядя на нескладную детскую фигурку, прежде чем подошел к Артуру. «Пора. Каждому столько лет, сколько ему есть. Ты никогда не был ребенком, Артур еще не был взрослым». Слегка удивленная женщина в белой тунике сестры Милосердия выписала им пропуск. Посещения не возбранялись никому. Церковь считала любое общение благом. Но она все же спросила: «Эта женщина кем-то приходится мальчику?» «Никем». «Но ему надо в этом убедиться», — вежливо ответил Кей. На Граале так и не узнали имени Каль. Просто воскресшая безумная женщина, на которой спасовал весь медицинский арсенал. Аттан хранил свои тайны. Каль значилась в документах Дома Презрения под красивым и условным русским именем Любовь. Кей мысленно согласился, что в этом есть своя, пусть извращенная, логика. Когда они подошли к палате, чей номер был указан в пропуске, Дач почувствовал, что жмущийся к нему Артур дрожит. «Кей!» Он посмотрел на мальчика. «Не надо, я не могу». «Не будь механистки, я не привел бы тебя сюда. Пошли». Кей подтолкнул Артура, и они вошли в палату. Сиделка, вязавшая в углу, вежливо кивнула им. Она насмотрелась на всяких посетителей, и на тех, кто спешил пакетиком фруктов для убогих откупиться от собственных смертных грехов, и на тех, кто с жадным любопытством разглядывал подступающую смерть. Но эти посетители под обычные категории не попадали. Глаза Артура несколько секунд метались по лицам женщин. Их было 6 в палате, аккуратно одетых, умытых, причесанных, усаженных перед видеоэкраном, где нарисованные зайчики гоняли по лесу нарисованного волка. Потом его пальцы вцепились в ладонь Кея. «Не сразу, правда?» — спросил Кей. «Это первый урок, мальчик. Лики прошлого стерты. Только во снах мы узнаем их сразу». Он подошел к Изабелле Каль, застывшей в кресле, почти силой подтащил Артура. Лицо Каль не изменилось. С любопытством животного она продолжала следить за мелькавшими по экрану фигурками. «Каль, это я», — негромко сказал Кей. «А это Артур Кертис. Узнаешь?» Каль смотрела в экран. «Второй урок», — жестко продолжил Кей. «Прошлое безвредно для нас, но если очень стараться, то мы можем оживить его, дать новое тело и новую душу». Он взял Изабеллу за руку, все еще нежную и тонкую, нетронутую за 4 года увяданием, и полупогладил, полутолкнул ее рукой лицо Артура. Мальчик вскрикнул. Еще один мягкий толчок. На этот раз Артур не издал ни звука. «Третий урок. Прошлое может ударить, если мы сами этого хотим, и мы можем привыкнуть к боли, даже полюбить ее». Дач встал, заслоняя от Каль экран. Женщина не шевельнулась. «Четвертое. Самое главное. Прошлое мертво. Прошлого нет. В нашей власти убить его навсегда, или просто отвернуться, или вдохнуть жизнь в тлен. Что ты выберешь, мальчик?» Встревоженная сиделка отложила недовязанный шарф и подошла к ним. «Отвернуться и уйти». Артур поднял глаза на Кея. «Ты уверен?» Мальчик молча кивнул. «Ее звали Изабелла Каль», — сказал Кей сиделке, и они вышли. Артур медленно подошел к узкому окну. Посмотрел на джип, припаркованный у ограды. «Прошлому можно вернуть имена. Можно вспоминать его. Главное — не делать мертвое живым». «Кей», — спина Артура напряглась. «Если бы я ответил по-другому...» «Я все равно бы за тебя дрался». «Почему? Я тоже прошлое. Тлен». «Ты живой, Арти. Я больше не отдам тебя смерти». «Кей, почему ты меня любишь?» Дач подумал, что никто и никогда не знал ответа на этот вопрос. Шла ли речь о людях или чужих, мужчинах и женщинах, взрослых и детях? Но он все же ответил, потому что тишина и молчание тоже были частью прошлого. «Потому что ты научил меня любить». «Пойдем?» — помолчав, спросил Артур. «Пойдем». Они спустились по лестнице, быстро и уже не разговаривая. В этом не было необходимости. А прошлое могло умирать и без их участия.